За день до приема у психоаналитика Васе позвонил на мобильник его друг Вовка. «Вася, привет! Ты как сегодня, работаешь или нет?» «А, привет, Вовка. Не, я сегодня на даче, выходной у меня». «Слушай, а я тебя не разбудил?» «А ты как думаешь, разбудил, конечно, сейчас же всего 10:30». «А завтра ты как, работаешь или нет?» «Нет, завтра у меня тоже выходной». «А можно завтра к тебе на дачу приехать? Бухнем, искупаемся, в лес сходим, телек посмотрим». «Нет, завтра у меня всякие дела запланированы, долго объяснять. Приезжай лучше сегодня». «Ну, можно и сегодня. Я в отпуске сейчас, могу в любой день приехать. Так что, я выезжаю?» «Давай, выезжай, с тебя бухло. А с тебя закуска. Договорились». Вася вылез из кровати, довольный. «Ну вот», — подумал он, — «сейчас Вовка приедет, отвлечет меня от мыслей об Ирине Петровне. Последний день осталось вытерпеть, а завтра к психоаналитику». Завтракать он не стал, чтобы не сбивать аппетит, ведь они с товарищем собирались выпить-закусить как следует. Выпил только чаю и пошел в магазин за провиантом. Купил много разных вкусностей, вернулся и стал накрывать стол в большой комнате. Вскоре подъехал и Вовка. Вася увидел его еще издали, через окно, и обратил внимание, что он заметно сгибается под тяжестью своего рюкзака. Похоже, пьянка предстоит основательная. «Здорово», — сказал Вовка, заходя в дом. «Блин, сейчас на меня злая собака напала, еле ноги унес. Пришлось от нее рюкзаком отбиваться, чтоб не укусила. Ты не знаешь, чья она? Здоровый такой черный дог». «А, знаю, знаю. Это у семьи Иваненко, через несколько домов отсюда. Кличка у него Малыш». «Ничего себе, Малыш. Если бы я знал заранее, я бы какую-нибудь отраву привез и его бы угостил. Слушай, а у вас тут поблизости корейцы нигде не живут?» «Да вроде нет. Хотя черт их знает, может, в соседних садоводствах?» «Если ты их где-нибудь увидишь, дай им наколочку, сообщи адрес этой семьи Иваненко. Пускай они ихнего дога на хот-доги пошинкуют». «Да можно, в принципе. На меня он тоже кидается, если я на мотороллере еду». Вовка начал вытаскивать из рюкзака все, что купил. Сначала 2-литровую бутыль пепси-колы, потом 2 пол-литра водки, 2 пол-литра коньяка и, наконец, 6 бутылок пива. «Я взял с запасом», — объяснил он. «Мы же сегодня еще на пляж пойдем. Может, познакомимся там с какими-нибудь девицами, потом приведем их на дачу, ну и угостим тоже. Как думаешь?» «Ну, идея хорошая», — кивнул Вася, но без всякого энтузиазма. Из-за Ирины Петровны он больше не мог думать ни о каких других девицах. «Что-то я тебя не узнаю», — удивился Вовка. «Ты какой-то кислый сегодня. Случилось чего?» «Случилось», — ответил Вася. «На работе у меня проблемы. Оштрафовали сволочи за то, что пожарного инспектора обхамил». «И как сильно оштрафовали?» «Ну так, прилично. Ладно, неохота мне про это дело вспоминать. Давай лучше приступим». Друзья уселись за стол. Надо сказать, что и Вася, ответственный за закуску, подготовился к мероприятию ничуть не хуже Вовки. Он купил маринованные белые грибы, красную икру, соленые огурцы, филе форели и копченую свинину в нарезке, не говоря уже о продуктах первой необходимости, таких как хлеб, булка, масло и сыр. Сейчас все это было расставлено и разложено на столе, и Вовка, пробежавшись взглядом по столу, с ухмылкой отметил: «Хорош прибедняться, Вася. Не так уж сильно тебя на работе оштрафовали, если ты сумел столько всего купить». Конечно, Вася мог бы честно сказать, что на самом деле его проблемы заключаются совсем в другом, но постеснялся. Вместо этого он молча стал открывать пол-литра водки. «Вася, а программки у тебя нет? Вон там посмотри за телевизором». «Ага, нашел. Ладно, давай выпьем сначала. Наливай». Вася разлил водку по 2 изящным серебряным стопарикам, украшенным замысловатым узором. На человека, который видел их впервые, они всегда производили сильное впечатление, особенно когда выяснялось, что они из серебра. Но Вовка далеко не первый раз приезжал сюда пьянствовать. «Слушай, Вася», — сказал он, — «я тут заметил одну штуку. Мне это кажется, или ты действительно похудел?» «Ага», — кивнул Вася, — «я действительно похудел». «С чего бы это?» «А потому что я начал вести здоровый образ жизни. Раньше в списке моих лучших друзей значился холодильник, а теперь я его оттуда вычеркнул. Перестал обжираться на ночь, да и вообще стал есть поменьше. И вот результат». «Ишь ты, молодец! Ну что, вздрогнули?» «Ну, — провозгласил Вася, — за хороший отдых». Товарищи чокнулись и выпили. Потом Вовка взял газету с программой телепередач и стал смотреть. «Ух ты! Вася, у тебя тут есть чистые DVD-диски?» «Есть. А что случилось?» «Через 10 минут начинается фильм «Борцы с преступностью». Давай его запишем». «Точно». Вася включил телевизор, DVD-проигрыватель и помчался в другую комнату за дисками. Принес один, вставил в дисковод и проверил, что он чистый. Может быть, вы сталкивались с такой ситуацией, когда очень хороший, на ваш взгляд, фильм или мультфильм, или книгу, или музыкальный альбом невозможно нигде найти. Он просто отсутствует в продаже. Именно эта проблема и возникла у Васи с Вовкой, причем уже давно. Им обоим чрезвычайно нравился итальянский супербоевик «Борцы с преступностью», но его не было ни в одном магазине видеопродукции. Его неоднократно показывали по телеку, и каждый раз по какой-то причине друзьям не удавалось его записать. Вовка и Вася налегли на закуску. Потом, за 2 минуты до официального времени начала фильма, на всякий случай, чтоб ни одного эпизода не пропустить, Вася включил режим записи DVD. Затем Вовка налил по второй. «Ну», — провозгласил Вася, показывая пальцем в окно, — «за природу». Они выпили, и сразу начался фильм. Начинался он с драки, в которой один из главных героев, его играл актер Бад Спенсер, избил в мясо 4 человек. Впрочем, драки в этой картине почти не прекращались. «Клевый фильм», — восхищенно сказал Вася. «Я бы дал ему штук 15 Оскаров по разным номинациям». «Не жирно ли? Все-таки 15 Оскаров — это уж больно много». «Не, в самый раз». «Кстати», — заметил Вовка, — «я читал в интернете, что Бад Спенсер в молодости был звездой большого спорта. Он серебряный медалист Олимпийских игр по плаванию». Друзья снова налегли на закуску, не отрываясь, конечно, от экрана телевизора и время от времени раздражаясь громким хохотом. Ведь это был не простой супербоевик, а комедийный. Но вот фильм прервала рекламная пауза. «Вот уроды», — констатировал Вася, — «ничего святого у людей нет». «И не говори». Вдруг на экране появилась Ирина Петровна в ярком национальном костюме древнерусского стиля. Ее прелестное лицо было серьезным и сосредоточенным. Вася молчал, ничем не выдавая своего отношения к ней. Вовка же отреагировал на ее появление крайне отрицательно. «Етить твою мать! Эта предвыборная кампания достала уже!» — процедил он сквозь зубы. «У, подстилка американская!» «Граждане!» — проникновенным голосом произнесла Ирина Петровна. «Скоро состоятся парламентские выборы. На мой взгляд, они могут стать реальной возможностью вывести страну из кризиса». Договорить она не успела, так как Вовка схватил пульт и переключил телек на другой канал. «Погоди!» — вскинулся Вася. «Ты чего творишь-то? Там же фильм идет!» «Да меня эта девка реально бесит!» — раздраженно ответил Вовка. «Пусть она закончится, тогда и переключим обратно». «Что ты дурака валяешь? Дай сюда пульт!» Бесцеремонным рывком Вася выхватил у товарища пульт и переключил телевизор на прежний канал. «Сердцем!» Едва мелькнув на экране, Ирина Петровна исчезла. Ее сменила реклама бытовой техники. Вовка удивленно повернулся к Васе и хотел что-то сказать, но Вася его опередил. «Вот нахрена ты переключал? Мне было интересно ее послушать, а ты взял и все испортил». «Ты что, вообще ничего не соображаешь? Нашел кого слушать? Да если она когда-нибудь станет президентом, она всю страну американцам продаст». «Да кто тебе сказал чушь такую?» «Нифига себе, он еще спорит. Вася, это же очевидные вещи, которые всем известны. Может, ты и проголосовать за нее собрался?» «А вот возьму и проголосую. Это что, преступление?» «Представь себе, да». Вася сгоряча налил себе стопарик и залпом выпил, безо всякого тоста. Вовка, чуть-чуть подумав, сделал то же самое. «Почему это преступление? У нас свобода слова. Как хочу, так и голосую». «Вася, ты уже запарился своей тупостью. Ты забыл, куда ее будут выбирать? Не путай парламент со своей кроватью. Я бы тоже ее трахнул, но голосовать-то зачем?» «Потому что она очень умная девушка, и она может реально помочь нашей стране». В это время рекламная пауза кончилась, и возобновился показ фильма. Но Вася и Вовка уже не обращали на него ни малейшего внимания, так как были сильно заняты перебранкой друг с другом. Впрочем, фильм исправно записывался на DVD. «Вася, у тебя с головой все в порядке? Кто тебе так промыл мозги?» «Мне никто. Это вам всем промыли мозги. «долбанный красный пояс». Часть его фразы мы по цензурным соображениям опускаем. Вовка склонил голову на бок и глядел на Васю, как бы изучая его. Потом, помолчав несколько секунд, произнес уже спокойным тоном. «А, я, кажется, понял, в чем дело. Сначала-то я подумал, что ты просто в нее втюрился. А вообще-то у тебя и правда есть серьезные причины за нее голосовать. Но давай объясни поподробнее, что ты там понял». «Я ведь ее предвыборную программу приблизительно знаю», — продолжал Вовка. «Например, там есть такое обещание — отменить воинский призыв и сделать армию профессиональной. А ведь у тебя проблемы с военкоматом как начались с 18 лет, так до сих пор и не прекращаются. Сколько лет уже от армии бегаешь? Можешь из-за этого и под статью загреметь. А тут такая заманчивая идея — отменить воинский призыв». «Смотри, какая фигня получается. Эта девица выступает в поддержку твоих корыстных интересов. Ты не настоящий фанат Ирины Петровны. Ты обыкновенная политическая проститутка». «Что?» — рассвирепел Вася и с разворота, не вставая со стула, засветил товарищу в глаз. Вовка в долгу не остался и ответил тем же. В следующую секунду в комнате началась грандиозная драка, по своему накалу и зрелищности, не уступавшая тому, что происходило сейчас на экране телевизора. Вскочив на ноги, Вася и Вовка принялись калашматить друг друга почем зря. Сперва они дрались на кулаках, потом, так как выявить победителя не удалось, перешли на борьбу. Но и тут силы оказались приблизительно равны, поэтому противники опять перешли на бокс. Потом опять на борьбу, и так несколько раз. Постепенно интенсивность поединка стала снижаться, оба выдохлись. Наконец, равенство сил привело к тому, что победила дружба. Совершенно измотавшись в бою, Вася и Вовка отпустили друг друга и разошлись по углам. Самое удивительное, что во время их драки совершенно не пострадал накрытый стол. Находясь в непосредственной близости от него, противники его ни разу не задели. Примерно минуту они молчали, восстанавливая дыхание. Вася сидел на стуле, а Вовка на корточках в углу комнаты, опираясь на стену. Затем Вовка спросил: «Ну и чего ты в драку полез? А чего ты меня проституткой обозвал? За языком-то, наверное, надо хоть немного следить». «Так я ж не обычной проституткой, а политической. Как будто есть большая разница». Они вернулись за стол на свои прежние места. Вася подумал и протянул товарищу руку. «Слушай, извини, это я первый начал. Хотя ты уж в следующий раз выбирай выражение поаккуратнее». «Окей». Они обменялись рукопожатием. Потом обратили свои взгляды на экран телевизора. Вовка с удивлением отметил: «Смотри-ка, здесь какой-то фильм идет». «Балда! Это же борцы с преступностью!» «А, точно, я и забыл». Они отлично провели этот день. Сначала досмотрели фильм до конца, потом Вовка предложил сходить на озеро и покататься на лодке. Но Вася ответил, что лодка испорчена. Она где-то пропускает воздух, а где именно, установить пока не удалось. Тогда друзья, не переставая выпивать и закусывать, стали искать альтернативу лодке. После того, как они опустошили первую пол-литра водки, а также приняли некоторое количество пива и некоторое количество коньяка, альтернатива была найдена. Вася предложил вместо лодки отнести на озеро деревянный стол и устроить на нем заплыв, как на плоту. Вовке идея понравилась, поэтому друзья тут же притворили ее в жизнь. Взяли стол, два весла от лодки и отправились на пляж. Когда они пришли на место, Вася даже предложил перед спуском на воду разбить об стол бутылку шампанского, как поступают со всеми новыми плавсредствами. Но для этого надо было бы зайти домой за деньгами, потом сходить в магазин и вернуться обратно на озеро, и товарищи решили не заморачиваться. К сожалению, на практике оказалось, что грузоподъемность стола не позволяет плавать на нем вдвоем. А поодиночке они пробовать не стали, посчитали это неинтересным. Поэтому пришлось ограничиться только купанием. Но все равно было чрезвычайно весело.